Когда я проснулся, сверху, через расселину пещеры, получившейся после выстрела магом-эльфом, попадали почти прямые лучи солнца. Это означало, что я проспал всю ночь и даже часть дня. Такое достаточно хорошее освещение держится часа два, когда солнце стоит наверху, и лучи практически по прямой попадают в пещеру. Значит, сейчас полдень. Неплохо так я разоспался. Даже неожиданно. Обычно я достаточно консервативен. В том смысле, что сплю от и до. Но, видимо, бессонная ночь сказалась. Вот и сработал защитный механизм. Я смог выспаться, хотя и потратил на это куда больше времени, чем рассчитывал. К тому же, судя по состоянию тела, я немного переспал. Голова была тяжелой, и поначалу я слабо соображал, пока окончательно не пришел в себя. Воды с собой в пещеру я спустил мало. Бурдюк трехлитровый, снятый с седла трофейного коня, да заполненный свежей водой из ручья. Напившись и освежившись, я достал из своего рюкзака полотенце и вытер мокрое лицо и шею. Тайник со схроном я еще вчера открыл. Спальник достал и остальное. Так что теперь я задумался. Конечно, неплохо создавать копировальный станок прямо тут, но мне это тайное убежище светить неохота. Караваны неподалеку ходят, и их чуткие амулеты-сканеры смогут засечь создание копировального станка, среагировав на остаточную энергетику при создании станка или при его использовании. Да даже вообще на него, если, допустим, тот будет находиться в спящем режиме. Тем более, вон как эльфы меня засекли. Правда, их амулет-поисковик скорее среагировал на наблюдение. Ну, или на меня самого. В то время я еще не использовал магию драконов. Так что и другие амулеты смогут засечь пещеру. Особенно, если я что-то тут буду магичить. Рисковать не будем. Особенно по той причине, что печать портала тут все еще оставалась. А у меня в планах вернуться обратно. Пусть ненадолго, да и возвращаться я хочу кратковременно, не теряя обратной дороги в родной мир. Но пусть назад на землю, именно в этой пещере. Я видел, что плетения в руне не растаяли, значит, шанс есть. Пока мана в плетении имеется, то не развеется. Вот я и надеялся, что год она продержится. Через год, после первого семестра обучения, когда будет отпуск, а я надеялся, что он будет, вернусь и посмотрю, как тут. Может, маны в плетение добавлю. Сейчас я опасался это делать. Если подзаряжать, не знаю, сколько нужно. А то так дам больше, чем нужно, щелчок, и портал встанет на боевой взвод, ожидая очередную жертву. Эх, жаль, я своих возможностей не знаю. То, что я где-то на уровне среднего по силе мага, мне известно. Но градация по силе драконов и местных отличалась. Если взять драконов, то я чуть сильнее среднего. По шкале от 10, что используют на оклайне, мне Наоми описала. Примерно 5-й, возможно, 4-й уровень. Но, скорее всего, все же 5-й. Однако у местных свои расчеты. Значит, будут по ним определять. Это уже в Академии случится. Кстати, все маги, которых я видел, откровенные слабосилки. И что плохо, те видели, что я тоже одаренный и куда сильнее их. На Оклайне практикуется похищение одаренных. Не без этого. Какому-нибудь графу или барону захочется иметь своего одаренного, пусть не обученного, но хоть заряжать амулеты и артефакты сможет. И тот уже в плюсе. Если не озолотиться на платной зарядке, то деньги за покупку отобьет быстро. Думаете, наши с Наоми прошлые хозяева-гномы почему так радовались, когда нас взяли? Редкий товар, с руками оторвут. Даже не обученных. Обучат, наймут каких магов, дадут основы и батрач на такого Аристо. Вот это нас и ждало. Поэтому стоит весь путь до Академии быть настороже. Я слишком желанная и лакомая добыча, чтобы ее упустить. Это потом в Академии, когда я получу метку студента, уже буду в относительной безопасности. Всем известно, как жестоко мстят боевые отряды Академии за своих студентов, похищенных или убитых. То есть давно отбили желание связываться с ними. Политика такая была. Поэтому даже самые отмороженные бандиты не сунутся к студенту Академии, в одиночку едущему мимо них. Правда, психов всегда хватало. Бывало, нападали, но их всегда находили, и для них это заканчивалось печально. Поэтому путь будет полон приключений. И запас патронов мне все же понадобится немалый. Вот и стоит подготовиться. Приведя себя в порядок, я собрался, поднялся наверх и поднял с помощью веревки все свои вещи. Все, в эту пещеру в ближайший год я не вернусь. Так что, спустившись, пересек поперек ущелье, добравшись до противоположного склона. Для этого мне пришлось пересечь дорогу и лес, пока я не оказался у ручья. Тут, на опушке, и пасся стреноженный конь. Он был каурой масти, поэтому я его и прозвал Рыжий. Тот мне обрадовался, да и я тоже ласково похлопал его по шее, проведя по гриве. Дальше, обиходив коня, вытащил из кустарника седло, попону и через седельные сумки. Раньше у меня до них все руки не доходили, но сейчас стоит перебрать, что возьму с собой, а что оставлю. Возможно, нужное это можно будет в пещеру отнести, в схрон, на будущее. Обнаружив торбу с овсом, я надел ее на голову Рыжего, чтобы тот подкрепился чем-то более серьезным, чем трава под копытами, и продолжил изучение трофеев. В общем, было видно, что лагерь Раджи были где-то близко. То есть ничего такого для дальних путешествий я не обнаружил. Походная посуда была, доскатка, одеяло, пожалуй, это все. Ни котелка, ни другой утвари. В основном всякая мелочь и большой запас кандалов. Металл, вот он пригодится. Отдельно поработал с запасом магических амулетов и артефактов. Я в курсе был благодаря Наоми, что не все совместимы, то есть рядом хранить нельзя. Всякое может быть, вплоть до банальной дестабилизации и взрыва. А что совместимо и нет, я не в курсе. Поэтому амулеты были без накопителей. Их я вытащил и убрал в один узелок. А остальные разложил по разным сумкам, баулам, даже в рюкзак несколько положил. Все отдельно друг от друга. Потом, убрав часть вещей из чересидельных сумок обратно в кустарник, мне это ничего не нужно, я оседлал коня, навьючил на него все свои вещи, только рюкзак был у меня за спиной. Не забыл проверить оружие. Это глок, что находился в набедренной кобуре. Глушитель надевать я не стал. Винтовка и револьвер находились в рюкзаке. И, выведя коня на дорогу, вскочил в седло и поскакал по ущелью к противоположному краю этой горной гряды. С одной стороны, благодаря работорговцам, я побывать успел, даже пересекал дважды границу ханства, а теперь другое государство. Кстати, там баронства будут. Отдельные владения, которые никому не подчиняются. Между прочим, самый опасный отрезок пути для одинокого путника или небольших караванов. Большая часть территорий баронств покрывали густые леса, множество удобных мест для засады. Двигался я до самого вечера. В этих местах стены ущелья были высокими, не было возможности, чтобы уйти в сторону от дороги и заняться тем, что я запланировал. Собрать станок, мне на это часа два понадобится, и скопировать все, что нужно. Конечно, пещера со схроном и руной портала для этого тоже отлично подходила. Там был выход железной руды. С этим я не ошибся, но светить такое место я хотел еще меньше. Вот и искал, что подальше. Наконец, ущелье и дорога уходили дальше. А я заметил ответвление в стороне. Одна ветка узкого ущелья уходила в другую сторону. Вот я в брызгах пересек ручей и ушел в него, не забывая внимательно поглядывать по сторонам. Жаль, амулетами пользоваться пока не могу. Боюсь испортить их, если начну опробовать методом тыка. Наверняка среди трофеев имелись разные амулеты, включая поисковые, чтобы засады показывали. А так приходится надеяться только на себя. На свой верный глаз, слух и обоняние. Пока норма. Да и караваны не встречались, и двигался я вполне благополучно. Уйдя так от дороги километров на 7, дальше с конем не пройдешь. Разбил лагерь, деревьев тут не было, но был разросшийся кустарник. Вот в нем обнаружил полянку, неподалеку от родника, что впадал в крохотное озеро, и обустроился рядом. Сварил суп, горячего захотелось, и нормально поел. Крупы свои использовал, среди трофеев их не было. А вот мясо — это дичь, подстрелил из своей рогатки местного глухаря. На похлебку самое то. Да и получилось очень вкусно. До вечера осталось часа 3, поэтому я решил поспешить. Вроде из зоны возможной работы сканирующих амулетов-караванщиков я вышел. Не знаю точно, на какую дальность те работают. Вряд ли больше 1-2 километров, я так думаю. Подняв ветку, я ее обстругал и, внедрив в нее несколько довольно сложно составленных рун, у меня в руках оказался геологический поисковый амулет. Тот руды очень хорошо искал. Дальность, правда, 40 метров, немного, но мне хватало. Фигово! Просветил местные склоны и пусто. Камни. Небольшой выход серебра нашел, но слишком большая глубина для рентабельной добычи. Правда, заметку сделал, с десяток слитков я мог бы добыть. Тяжело, пару дней потрачу, но добуду. Денежные средства в путешествии всегда пригодятся, особенно по прибытию к месту назначения, на крупный остров не менее большого озера, где и располагалась академия. Можно сказать, государство в государстве. Сама академия принадлежала королевству Даная. Так оно и называлось, да и образовалось лет через 300 после окончания драконьих войн и сейчас считается одним из старейших государств. Забавное название. Главное, от граждан королевства дары не принимать. А что, вполне созвучно. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Почесав затылок, я решил, что кандалы прихватил не зря. С небольшим скрипом на изготовление станка хватит. Да и материала вокруг хватало. И разных полезных месторождений, что потребуется при создании боеприпасов. Дальше я развеял плетение сканера, выкинув палочку, та уже пылью осыпаться стала. Времянка, основа, мало подходила для создания подобного амулета. Но долго его я все равно использовать не собирался, так что хватило. Посмотрев, как палочка окончательно превратилась в пыль, подойдя к крупному поросшему мхом валуну с меня высотой, он будет основой, закинул на него все связки кандалов, даже трофейную походную посуду. И, формируя плетение из рун, составляя заклинания, внедрял в него. Больше 40 плетений из рун. Тот затрясся и стал уменьшаться в размерах. С него сыпался песок, лишний материал, а кандалы таяли, впитываясь в камень. 1.5 часа, и передо мной, сверкая металлом, стоял самый настоящий копировальный аппарат. Жаль, подходящего материала для красок не было. Я бы его еще и покрасил. Однако тот мне нужен для разового применения. Потом развею, так что покраска не важна. Потом, подойдя к станку, я ввел в панель управления требуемую задачу и положил в приемник крупнокалиберный патрон от своей винтовки. 3 секунды шло сканирование патрона со всех сторон. И через минуту, когда был накоплен материал, отчего скалы на пару метров вокруг обеднели, на многие материалы произвел пробный патрон. Я его проверил, собрал винтовку и выстрелил в цель. 600 метров попал. Было видно, как от скалы отвалился кусок отломленной пули. Там трещина была. Да и сам патрон был обычный. Магии от него не тянуло. Да и не могло тянуть. Дальше сделал заказ на производство 200 патронов. А когда появились пачки, то убирал их в черезсидельные сумки. Пачки пластиковые были, герметичные. Потом скопировал 500 патронов к своему Глоку и увеличил количество магазинов к нему. У меня был один большой на 33 патрона. Все же пистолет мог стрелять очередями. Вот и сделал себе еще 4 таких магазина. Да что это? Я с помощью копировального станка себе еще 2 пистолета и 1 револьвер сделал. Ну и патронов к револьверу 300. У меня была граната наступательная, старая, но рабочая. Штатовская, трофеем взял. Самое обычное, на вид М67, оливкового цвета. Правда, краска уже почти вся стерлась, да и царапин хватало, но я снарядил ее, вставив запал, и копировальный аппарат сделал мне 20 копий. Проверил, бахнуло хорошо. Эхо потом долго гуляло по ущелью. 2 я при себе держал, остальные в рюкзак убрал, предварительно разрядив. Я подумал насчет разгрузки. Нужная вещь. При себе я ее не имел. Все на поясе носил. Поэтому, взяв как образец ткань чехла винтовки, чтобы копировальный станок ее запомнил, стал рисовать на экране управления станком саму разгрузку. 3 часа убил, пока тот не выдал подходящую разгрузку, которая мне очень понравилась. Кстати, швов не было. Черная, со множеством кармашков, на груди 5 чехлов для длинных магазинов к глокам. Чехлы для гранат, для патронов к револьверу и винтовке. Отлично все получилось. На этом все, хватит. Я развеял плетение станка, парой рун превратил сам станок в груду металлизированной пыли. Все, даже остаточного применения магии не осталось. Затер. Нормально. Уже давно стемнело, далеко за полночь было. Так что, устроившись в лагере на 2 опасных направлениях, я 3 растяжки поставил и спокойно уснул.